Лестрейд и тот бы догадался. Нехотя Стас слез с фотографа, резко поднял побежденного противника, развернул и от души, дав пинка под зад, прорычал. «Марш вперед, паскуда! Только не молча, продолжай давать показания!» «Так за что убил свою любовницу, как ты говоришь?» «За измену, естественно», — сообщил Левик таким тоном, каким доктора рассказывают о том, что курить вредно. «Помнишь, как поет Градский? Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Вот и я не смог, и не жалею нисколько». «За какую еще измену?» «Со Снегиревым, ты что, не знаешь? Он ее маму в Горьке определил на операцию, а она с ним в качестве благодарности переспала. Все просто, как дважды два, даже ты сможешь понять». «Это было 5 лет назад. Где же ты был все это время?» «Это началось 5 лет назад», — уточнил фотограф, подняв кверху указательный палец. «Так и запиши в своем дерьмовом японском протоколе, что у тебя под рубахой болтается». Услышав про рубаху, Стас на короткое время потерял дар речи. «Откуда знаешь про диктофон?» «Говорю же, одноклеточный. Ты бы еще плотнее меня к себе прижимал, там, на даче». Левик вдруг изловчился, схватил диктофон сквозь рубаху сыщика и, оторвав пару пуговиц, прокричал. «Так и запишите, я очень люблю советскую власть. Я законопослушный гражданин, а надо мной издеваются!» Удар Стаса заставил фотографа воткнуться головой в ближайший сугроб, вынырнув из которого, он долго отплевывался кровью. «Продолжай!» — рявкнул Стас, поправляя на груди диктофон. «Я тогда думал, что беременность от мужа!» — начал привычный шепелявить задержанный. «А правду узнал совсем недавно. Это ничего не меняет, не так ли?» Стас брел сзади и не знал, верить услышанному или нет. 99% его мозга в эту минуту не сомневалось в том, что фотограф врет, и его требуется прикончить незамедлительно. И лишь 1% настаивал на том, чтобы Левику дали возможность высказаться, тем более что диктофон продолжал записывать и требовалось держать себя в рамках приличия. «Как ты узнал об этой измене?» Чувствуя, что инициатива постепенно переходит к нему, фотограф не спешил с ответом. Он принялся рассуждать, как обычно делал в школе на уроках истории или обществоведения, как всегда сочно причмокивая. Подозрения были всякие. Например, такой простой вопрос. Если беременность Ленки от мужа, почему он ее не встречал из больницы? На фото его нет. Потом случайно узнаю, что он вообще на это время куда-то в область укатил. Я тоже в газете «Молодая гвардия» работаю. Там и узнал, что Макса дважды отправляли в область. В марте и в июне 78-го. Я прикинул, с марта по июнь как раз 12 недель. Это срок беременности для аборта. Если оба раза мужа дома нет, значит... Только на этом предположении ты основывался, заподозрив в измене Лену? Не дурак ли? Уточню, что дурак сейчас идет сзади и не хочет ничего слушать, перебивает своими дебильными вопросами. Так мне продолжать или нет? Продолжай, — скрипя сердце, процедил Стас сквозь зубы. Как часто вы встречались с ней? Главное во всем этом, что Ленка мне ни слова не проронила, представляешь? Это меня задело больше всего. Это, так сказать, квинтэссенция всего, что здесь произошло. Решил сперва выговориться по полной Левик. А встречались мы редко, мы же оба не свободны. И все было нормально, я чувствовал, от меня секретов никаких, она знает все про Жанку. И от нее все прозрачно, я знаю все про импотента Макса. Это Лена сказала, что у него проблема с потенцией. Ну, не напрямую. Слушай, я же не дурак, вижу, как она реагирует. Кое-что в этом понимаю, не слепой. А тут вдруг что-то не то. Все у нее причины какие-то, чтоб не встречаться. То голова болит, то внеклассное чтение. Ну, я и задумался, крепко задумался. Стас вспомнил слова журналиста о том, как Лена задерживалась якобы на работе, хотя ни внеклассных занятий, ни педсоветов точно не было, и подумал о том, что ересь, которую он сейчас вынужден был слушать, более того, записывать, имеет все шансы оказаться правдой. — Ты хочешь сказать, — замиранием сердца переспросил Стас, — что Лена с вами двумя, с тобой и с Антоном, изменяла Максу? — Да, это я и хочу сказать. Так в своем японском записывателе, что бесполезно болтается у тебя на груди, и зафиксируй. Но об этом я узнал совсем недавно, непростительно поздно, так надо сказать. Чувствовал что-то не то, но доказательств не было. Чтобы их получить, я решил к Антоше на дачу залезть, надоело жить в неведении. — Когда решил? — Месяц назад примерно. — Тогда ухо и продырявил, — догадался сыщик. — Угу. Кто же знал, что он, сволочь, арбалет установит? Это запрещено законом, между прочим. Я чудом жив остался, только ухо серьезно травмировал. Чуть штаны не наложил, ей-богу. Так вот откуда кровь на косяке, про которую мне недавно Мила рассказывала. — Наверное, в штаны-то наложил, просто признаваться не хочешь, — усмехнулся Стас. — Арбалет не степлер, покруче будет. Не оценив прозвучавшую фразу по достоинству, Левик продолжал. «Ну, я ухо зажал, снегом кровь остановил, ретировался, так ничего и не узнав. Залечив ухо, снова наведался спустя несколько дней. Тогда уже грамотно вернулся от летевшей стрелы, отыскал, где спрятан арбалет, узнал, как взводится, где включается. Пришлось серое вещество подключить, почитать литературу». «Ты прям как Эркюль Пуаро», — заметил Стас, двигаясь чуть сзади. «Про серое вещество. У меня, в отличие от тебя, его клеточки работают. Это у тебя, не в простое». Стас замахнулся, чтобы врезать фотографа по затылку, но удержался. Вместо этого спросил удивленно. «Это ты на чужой даче так хозяйничал? И хочешь, чтобы я тебе поверил? Мне плевать, поверишь ты мне или нет. Заруби себе на носу. О том, что мне удалось провернуть в эту ночь, я не жалею. У тебя такое не получилось бы при любом раскладе. Кишка тонка!»